Глава вторая. 15 февраля 2037 года. Вечер вступал в свои права. Мои веки отяжелели, ноги ломило. Морской воздух казался холоднее обычного, я застегнула повыше молнию на вороте куртки. Джереми, молодой репортер из «Нью-Йорк Таймс», посинел от холода. Мы сидели в катере с 2 часов, а сейчас уже садилось солнце. Когда я решила ответить на его звонок, согласиться на интервью, сейчас мы как раз и занимались предложенным Джереми поиском, мне показалось, что это было правильно. В конце концов, море прислало мне подсказку и вполне реальную. И хотя жизнь неоднократно обманывала меня и заводила в тупик, я верила в океан, в остров, угадывая логику за кажущимся безумием, истину за тайной. Джереми подвинулся ко мне. Он внимательно просматривал свой блокнот. По возрасту он годился мне в сыновья. «Я абсолютно не понимаю, почему мы не можем его найти», — сказал он небрежным движением руки, поправляя прядь каштановых волос, упавшую на лоб. «Интересно, есть ли у него девушка в Манхэттене? Знал ли он любовь, как знала ее я?» Он озадаченно тряхнул головой. «Координаты верные», — продолжал он, — «я проверял их 10 раз. Эксперт из Вирджинского технологического университета не мог ошибиться». Он достал карту и внимательно изучил ее, попутно сверяя с навигационной системой. До этого он объяснил мне, что консультировался с учеными-океанологами, экспертами по морской навигации и прочим научным людям. Очевидно, мой маленький остров считался одной из величайших нерешенных загадок океанологии, такой, которая могла бы объяснить метафизические свойства зловещего Бермудского треугольника. Сейчас Джереми держал в руке копию страницы с треугольником из старинной мореходной книги. Она была истрепана и испещрена заметками. На нее, несомненно, часами смотрел он сам и другие любители разгадывать таинственные явления. На полях были написаны предполагаемые координаты острова. Его существование было засвидетельствовано, по крайней мере, в 2 дюжине старинных текстов теми, кто чудесным или, пожалуй, магическим образом обнаружил его. Джереми сказал, что, по мнению экспертов, я единственный из ныне живущих, кто достиг его берегов в недавней истории. По крайней мере, я единственная вернулась и могла рассказать об этом. Я молилась, чтобы нас оказалось 2. Джереми посмотрел на океан. Этот молодой человек вежливый, но нервный. Его цель — написать журналистскую бомбу, мою историю. Но все зависело от того, отыщем ли мы остров. Тот остров, на котором я не была 30 лет, и который большинство океанографов считали несуществующим. «Вам хоть что-нибудь кажется здесь знакомым?» — допытывался он, стуча ручкой по борту катера. Он не открывал глаз от моего лица, следил за каждым моим движением, за моей мимикой. Лессия тоже была со мной для моральной поддержки. Она исподволь наблюдала, как я всматривалась в необъятный простор темно-зеленой воды. Я мечтала, чтобы остров неожиданно появился передо мной, появился внезапно при лунном свете, так же, как много лет назад. Вдалеке проплыл дельфин, и я виновато улыбнулась Джереми. «Жаль, что я ничем не могу вам помочь», — сказала я, щурясь в сумерках. «Столько лет прошло. Мне казалось, что я вспомню, но...» Но тут над моей головой пролетела бабочка цвета глубокой синевы, и мое сердце затрепетало. Она спикировала в лодку и села мне на руку. Мои глаза наполнились слезами. «Посмотрите», — сказала я, когда бабочка взмахнула крыльями и улетела в море. «Бабочка, как те на острове». Джереми улыбнулся, он торжествовал. «Биолог, у которого я консультировался, сказал, что мы их увидим. Значит, остров где-то поблизости». Капитан катера нахмурился. «Как только мы поднялись на борт, я узнала этот акцент, ямайский, и воспоминания наполнили мои вены адреналином». «Воспоминания. Они пронзали меня своим острием. Капитан, уроженец Ямайки, держался довольно дружелюбно, но его совершенно не интересовал поиск мифического острова, который вела седовласая леди из Америки, любительница бабочек. Наверняка на берегу у него была жена, а может и дети. Они ждали его к ужину. Ужин остывал. «Скоро стемнеет», — сообщил капитан, заглушая мотор. Я улыбнулась ему, но он, кажется, даже не заметил этого. Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки и ждал. Я слышала лишь тихий плеск волн на корпус лодки, манивший нас вдаль продолжать поиски. Одна за другой на небе зажигались звезды. Яркая звезда подмигивала мне, словно старый друг. Джереми, репортер, опять повернулся ко мне. На его лице было написано отчаяние. Как и я, он понимал, что это, возможно, конец наших поисков одинокого острова, который я когда-то называла своим домом. Он уже терял надежду. Я видела это по его глазам. В этот момент он уже сомневался, существовал ли этот остров вообще. На мгновение я подумала то же самое. Может, мое воспоминание об острове не более чем навязчивый сон? Может, именно поэтому за все эти годы я так и не смогла найти туда дорогу? Именно поэтому ни у кого не получалось найти крошечный островок в Атлантическом океане, чуть южнее острова Бермуда, даже при современном высокоточном оборудовании? Потом я закрыла глаза. Я увидела остров снова, таким же, как при расставании с ним. Роскошная пальмовая роща на песчаном берегу, пятна крошечных черных кристалликов в белом песке, напоминавшие перчинки в соли. Деревья манго на восточном побережье, маленький домик на утесе и Грей. Я поскорее открыла глаза. «Вы должны мне поверить», — сказала я Джереми. «Он где-то там. Я точно это знаю». Он равнодушно кивнул мне и повернулся к капитану. Я поняла, что поиски закончены. Его истории не суждено стать сенсацией, журналистской бомбой. Мы набирали скорость, лодка прорезала себе дорогу в темной воде. Я крепко держалась за рейлинг. Я не хотела возвращаться на Бермуды. Я не хотела сдаваться. Но Джереми возился со своим сотовым. Вероятно, хотел позвонить боссу и сообщить плохую новость. Я видела, что у него ничего не получалось, не было сигнала. Он помахал телефоном в воздухе. Алессия сжала мою руку. «Все хорошо», — проговорила она, — «мы устали. Не огорчайся. По крайней мере, мы предприняли последнюю попытку». Я отвернулась от нее, посмотрела на воду и ахнула, увидев под поверхностью крошечную искру, вспышку. Я вскочила и неистово замахала руками капитану. «Остановитесь!» — крикнула я. Джереми метнулся ко мне. «Что такое?» — спросил он, вытаращив от удивления глаза. «Вы в порядке?» Думаю, что его сердце колотилось так же, как и мое. Капитан снова заглушил двигатель. Мы скользили вперед по инерции и по воле волн. Я не отрывала глаз от воды. «Смотрите», — сказала я, показывая на свечение под поверхностью океана. Поначалу оно то появлялось, то пропадало, и было едва заметным, но потом усилилось и пульсировало уверенно, сильно, словно маяк в туманную ночь. «Вы видите, правда?» — спросила я у Джереми. В это время я уже не верила собственным глазам. Мне нужно было подтверждение, что это не галлюцинация. Джереми кивнул и застыл на месте, словно статуя. Двигались лишь его глаза. Они метались, следя за огнями, которые плясали и прыгали под водой, словно полярное сияние. «Все в точности так, как я помню», — сказала я. Джереми был изумлен. «Вы уверены, что это действительно...» «Да, фосфоресценция», — подтвердила я, не в силах сдержать улыбку. Джереми замер в изумлении. Впервые я могла сказать точно, что он поверил. «Остров близко», — сказала я. На моей руке встали дыбом волоски. «Я это чувствую». «Подождите», — сказал капитан, — «у нас заканчивается горючее». Джереми поморщился от досады. «Сейчас я позвоню на верфь и попрошу, чтобы нам прислали запас», — сказал он. «Это займет около часа. «Не будем рисковать и плыть дальше. У нас может не хватить топлива на обратную дорогу. Мы и так задержались дольше, чем планировали». Он протянул руку за блокнотом. «Думаю, теперь самое удобное время для интервью». Я кивнула. За все годы, прошедшие после моего спасения, я никогда не давала интервью, ни одного. Я берегла этот остров для себя и для Грея тоже. Но теперь, хотя я не могла это точно объяснить, теперь мне показалось это уместным. «Да», — согласилась я. «С чего мы начнем?» Джереми открыл чистую страницу и приготовил ручку. «Почему бы не начать сначала?» — предложил он. «С Сиэтла, с вашей свадьбы». Лессия с укором посмотрела на него, а глаза Джереми сверкнули. «Ну, то есть», — торопливо поправился он, — «если вам не очень тяжело говорить об этом». Я кивнула. Мои руки стали холодными и липкими. Лессия украдкой покосилась на меня, я слабо улыбнулась. «Да, я смогу», — сказала я себе. Наша церемония бракосочетания состоялась 19 августа 2007 года, начала я. А на следующий день вы с вашим мужем Эриком отправились в круиз, чтобы провести там медовый месяц. «Угу», — промычала я. «Эрик». Как давно я не слышала его имени, с тех пор, как велела воспоминаниям о нем уйти подальше в глубины моей памяти. «И куда вы поехали?» «В Нью-Йорк», — ответила я. «Там мы сели на круизный лайнер. Мои слова привели меня в транс. Я была заворожена собственными воспоминаниями. Предполагалось, что это будет 10-дневный круиз. Я перевела взгляд на темную воду за бортом. Но назад я так никогда и не вернулась».